Чунда Сутта. Кузнец Чунда. Сутта Нипата 1.5. «Я прошу у мудрого великого понимания», — так сказал Чунда, кузнец. «Будда, господин Дхаммы, ты свободный от желаний, лучший из людей, великолепнейший из возничих. Сколько странников есть на свете, открой мне, прошу тебя». «Четыре есть странника, о Чунда, и нет пятого», — так сказал благословенный. «Спрошенный тобою, я открываю тебе. Есть побеждающий путь, и есть поучающий пути, есть идущий праведным путем, и есть оскверняющий путь. Кого же нарекают Будды побеждающим путь?» — так сказал Чунда кузнец. «И как мне узнать поучающего пути? Спрошенный мною, укажи мне, живущего на праведном пути, и укажи оскверняющего путь. Кто отринул сомнения?» — так сказал благословенный. «Кто не страждет больше, но блаженствует в небане, свободный от жадности, водитель мира, людей и богов, того именуют Будды, победоносно совершающим свой путь. Кто уже в этом мире постиг, что лучшее есть Ниббана, кто излагает и объясняет вечную Дхамму, того, мудрого рассекающего сомнения, того, недоступного желаниям, второго из странников, нарекают Будды поучающим пути. Кто живет по Дхамме, ясно постигши Дхамму, кто укротил себя и внемлет, кто вещает лишь непостыдное слово, того, третьего из странников, они нарекают живущим праведным путем. Кто же, подделываясь под вид добродетельного, бесчестит семейство, бесстыден и лжив, необуздан и лицемерен, тот назовется оскверняющим путь. И вот, кто постиг четырех странников, кто хозяин дому, богатый разумом, ученик достопочтенных и мудрых, понял, что все они таковы, у того не иссякнет вера, ибо он всегда различит не испорченного от испорченного и не сравняет нечистого с чистым.